Отличным ударом сломать эту стену, безумной улыбкой дать понять, что все кончено. Глупая баба вскрикнет испуганно, 0-2 наберет кто-то задроченный. Виснут удивленные серые, Бог в тебе улыбнется и отступит сомнение. Ты жил тупо и медленно, вдруг в тебе что-то лопнуло. Ты понял, что вот оно, наступление времени. Этого времени нужно.